министр финансов в отставке, Луцграф Шверин фон Кродик. Как финансировалась Вторая мировая война? С древних времен и до настоящего времени источники финансирования войн менялись в зависимости от обстановки и особенностей воюющих стран. Первое. Первоначальной формой финансирования войн была военная добыча. Ее значение в несколько измененном виде сохранилось и до сегодняшнего дня. Вместо сложной системы складов, которая во времена Фридриха Великого обременяла войска и затрудняла походы, Наполеон ввел организованный метод снабжения войск за счет оккупированной территории. Военные контрибуции, денежные и натуральные налоги с населения занятых районов играли немалую роль и в последней войне. Второе. Долгое время одним из важнейших источников финансирования войн оставалась военная казна. Так, например, золотой запас, который Фридрих Вильгельм I оставил своему сыну, позволил великому прусскому королю вести свои первые войны. Наполеон с большой гордостью показывал миллионы золотых франков, собранные им в подвалах Французского национального банка для войны с Россией. Еще одним примером того, что золотой запас является основным источником финансирования войн, может служить тот факт, что именно перед Первой мировой войной Германия собрала весь свой золотой запас в крепости Шпандау. Третье. Иногда единственными предпосылками для вступления той или иной страны в войну были субсидии, то есть денежная и материальная помощь союзных и дружественных стран. Именно они заставили великого курфюрста во второй половине своего правления присоединиться к одной из воюющих держав. Эти средства сыграли значительную роль и в Первой мировой войне в виде тех займов, которые Америка предоставляла своим союзникам. Четвертое. Такая форма финансирования, как налоги, своим происхождением вообще обязана войне. В Афинах и Риме прямые налоги собирались только во время войны. Спор из-за военного налога стоил головы английскому королю Карлу I. В последнее время военный налог стал незаменимым средством военного финансирования. Пятое. С тех пор, как финансирование войны вообще стало проблемой, одним из наиболее существенных его источников стал кредит. Карл V, например, целиком зависел от нюрнбергских банкиров Фуггеров, сноска, семья крупнейших аусбургских ростовщиков. Якоб Фуггер 1459-1525 годы основал один из самых значительных банков Европы. Он давал суды и кредит римскому папе, а также финансировал королей Максимилиана I и Карла V. Конец сноски. Современная финансовая система позволяет государству погашать свои долги выпуском внутренних займов и размещением их среди населения. Таким образом, кредит превратился в важнейшее средство финансирования войн. Шестое. Инфляция имеет более древнее происхождение, чем мы привыкли думать. Средства, которые средневековые князья и герцоги применяли для того, чтобы всякими махинациями увеличить количество серебряных денег в своей казне, Фридрих Великий планомерно использовал для финансирования Семилетней войны. Однако неограниченная эмиссия денежных знаков стала возможной, вероятно, только в современном финансовом хозяйстве. До тех пор, пока войны не стали охватывать весь народ и всю экономику страны, военные издержки составляли лишь довольно умеренную часть всего народного дохода и народного достояния. В старое «доброе время» в кавычках ограниченность имеющихся средств финансирования войны создавала непреодолимую преграду для ее развязывания или продолжения. Война 1870-71 годов была последней европейской войной, в которой существовавшие до сих пор старые представления и методы финансирования имели еще какой-то вес. Никто не мог предположить, что уже следующая война внесет в эту область существенные изменения. Профессора национальной экономики, банкиры и офицеры Генерального штаба в 1914 году считали, например, что длительная война по финансовым соображениям невозможна. Можно сказать, что и в будущем трудности, связанные с финансированием войн, будут служить основным тормозом развития войн.